Глава 37. Смотря в эти желтые глаза, так и хочется куда-то зарыться. Старик спрыгнул со второго этажа, и мы, все трое, оказались во дворе поместья. У главных ворот уже вспыхнул бой, но, сдается мне, у нас просто невообразимо мало времени. «Невежественные юнцы, посланные на убой!» Голос старика громыхнул по округе, и даже этого хватило, чтобы на спине выступил холодный пот. «Ваши хозяева и вправду настолько глупы, что решили, будто я куплюсь на этот дешевый фокус?» Мы вновь переглянулись вместе с лидером, судорожно думая, что делать, и в этот момент взгляд старика остановился на моем товарище по несчастью. «Втянули эту идиотку в свои игры, чтобы выманить моих людей. Они вправду решили, что мне есть до нее дело?» «Я сам своими руками выгнал всех из дома, чтобы посмотреть, что такого они придумали, и что, это все?» Его взгляд стал еще более надменным. «Едва заметный след клейма белой скалы, как будто его спешно стерли, допустив оплошность. Вы думали, что этого будет достаточно для срыва переговоров?» Под таким взглядом лидер попятился назад и даже немного побледнел. «Невозможно. Он точно это сказал. Только глянув на него, я точно могу поклясться, что он не знал об уготовленной ему роли». «Так ты, похоже, даже этого не знал», — громыхнул старик. Как и ожидалось, он тоже это заметил. «Кому под этим небом неизвестна ваша жадность?» Старик сделал шаг вперед, а мы оба одновременно отступили назад. «Я хотел говорить о мире. Даже принес в жертву хранимый в моей семье мировой кристалл наших предтечей. Я хотел честно его продать, самому достойному. Но вы не только позарились на него раньше времени. Вы решили сорвать всю встречу, чтобы погрузить этот мир в хаос. Одного кристалла вам оказалось мало. Вы решили позариться еще и на кристалл белой скалы. Решили чужими руками разорвать их, а меня, старика, сделать козлом отпущения. Думаете, я такой простак?» Рев этого желтоглазого был такой страшный, что его, наверное, слышал целый город. Я примерно понял, что происходит, но от этого совсем не легче. «Фран, ты что-то узнала?» — спросил я по кланчату. «И этот старик очень силен. Сражаться с ним может быть действительно очень опасно. Если все, что он говорит, правда, то нужно валить, и пускай пожарище между этими фракциями горит само по себе. Меня это не касается». «Угу», — Фран ответила незамедлительно и описала ситуацию. Наш вербовщик, как и ожидалось, встретился с нанимателем. Они говорили через стену, и никаких имен или названий сказано не было. Но вот для Фран стена вовсе не является непреодолимой преградой. Пройдя сквозь нее, она детально рассмотрела второго. «Он зомби», — так она сказала. Удивительно. Смотря на старика, который в ярости поносил технократ, я был просто в шоке. «Так я все это время работал на мир мертвых?» «За то, что смотрите на этого старика сверху вниз, вы узнаете мой гнев!» Снова взревел тот, а затем ощущение опасности взвыло с такой силой, что я мгновенно развернулся и прыгнул, что есть силы. Мой товарищ, по несчастью, сделал то же самое, но отстал от меня лишь на одно мгновение. Что-то невесомое, как мираж, разошлось в стороны от старика и полностью захватило лидера моей группы, который не успел скрыться, а меня стегануло по руке. Пролетев метров 30 и прокатившись по дороге за пределами поместья, я сразу почувствовал дикую боль, как будто тысячи муравьев вгрызлись в предплечье правой руки. Вскочив с земли и оценив ранение, понял, что попавшая под атаку рука уже начала чернеть. Лидер моего отряда, которому повезло куда меньше, чем мне, мгновенно превратился в ужасного вида труп. Даже не успев вскрикнуть, он рухнул на землю, образовав под собой растекающуюся лужу вонючего гноя. «Еще не умер!» Желтоглазый старик в несколько шагов оказался рядом со мной. Боль в руке была такая, что я аж присел на колено, а сама конечность безвольно обвисла вдоль туловища, продолжая чернеть. «Обычно хватает одного касания», — хмыкнул тот, с любопытством осматривая мою руку. «Ты не совсем обычный человек, да?» «Есть немного», — сказал я с болезненной усмешкой. «Благодаря сердцу естества мои сопротивления намного выше, чем любой в этом мире может собрать только своими навыками. Ужасно осознавать, что даже этого недостаточно, чтобы справиться с заклинаниями этого старика». «Ты все равно скоро умрешь», — хмыкнул он. «Ваша презренная фракция снова посмела провоцировать этого старика. Когда-нибудь я найду способ и отправлю их вслед за тобой». «Ха-ха!» Изобразив на лице горькую усмешку, я покачал головой. «Предан людьми, убит монстром во славу других монстров», — сказал я едва слышно. «Что за смешная шутка?» Даже если я опустил взгляд, все равно было заметно, как старик напрягся, слушая мой бред умирающего. «Знал бы, что так будет», — простонал я, закатывая глаза и заваливаясь на бок. «Жаль, что поздно». «Поздно что?» — рявкнул старик, но я на это ничего не ответил. Стальные пальцы мгновенно обвили мою пораженную уже до самой шеи руку и дернули ее вверх, сняв порядочный кусок почерневшей и гнилой плоти. Обвиснув в таком положении, я увидел прямо перед собой эти желтые, невероятно глубокие и проницательные змеиные глаза. «Поздно что?» — громко повторил он. Между нами было всего несколько сантиметров, и я практически кожей чувствовал его гнев. «Во славу каких монстров?» Судя по зуду на теле, эта чернота уже поразила половину моей головы. Сделав вид, что почти ничего не вижу, я поднял взгляд на старика. Вслед за взглядом я также поднял свою целую, еще рабочую руку. «Нас предали люди», — простонал я. «Отправили за тобой, но служили они не людям. Жаль, что понял. Так поздно». «А кому?» — взревел старик. «Кому они служили?» «Зомби», — сказал я, а зрачки старика резко сузились, и даже рука, что меня держала, дрогнула. Весь его ум впал в ступор. «Боевая активация. Снисхождение владыки». Лишь мгновение ему потребовалось, чтобы сообразить, что происходит, но я был слишком близко. Моя целая рука, что я держал согнутой в локте, выстрелила вперед, как копье, и вошла прямо в грудь старика. Желтые глаза расширились от шока, а его тело покачнулось, а затем он хотел что-то сказать, но не успел. Его тело разлетелось по ветру выброшенным пеплом, а я свалился вниз и рухнул на этот пепел, источая смрад гниения прямо при жизни. Проклятие! Зрение и в самом деле стало пропадать. Еще и от удара о землю ухо отвалилось. «Исида!» —